Кому что? Поиск и уничтожение незаконных формирований – весьма тяжкое занятие. Это блуждание по горам, непролазная грязь, бессонные ночи в засадах и много еще чего не очень приятного. Как я обрадовался, когда узнал, что убываю на задачу. Я обрадовался реально и сказал: «Фух, наконец-то я сдерну с этого дурдома». Все было у нас в отделе нормально. Управление спецназом налажено любо-дорого. Все крутится, вертится. Надо прилагать лишь минимум усилий для бесперепойной работы. Все было хорошо до поры до времени, пока не прилетел высокий начальник из самой верхушки нашего управления. Шеф, узнав о прилете гостя, сказал только: «Бля, я его знаю. Сейчас наработает, нароет, доложит кому надо и кому не надо». После этого шеф плюнул на все и напился. Мы, на всякий случай, напились тоже. А с утра приехало оно и застало меня, мирно подремывающего, возле компьютера с мерцающим монитором и незатейливой надписью скринсейвера «Протри монитор, сука». Высокий гость удивился тому, что на него не обратили абсолютно никакого внимания и продолжали заниматься своими делами, в результате чего он вызверился на шефа, а потом и на меня, так как увидел спящего. Указывая карающей дланью и вводя суровым взглядом собранных офицеров отдела, гость громогласно обличал меня. «Мало того, что он не приподнял даже свою задницу при моем появлении, так он еще, сидя за компьютером...» Тут мозги его подзависли, он захлебнулся в справедливом негодовании. «Дрочил?» — спросил болевший с бодуна шеф. Все наши дружно грохнули. Высокий гость открыл рот. Я начал оправдываться. Тут заглянул наш самый главный и вдул всем за смех в неположенном месте. Больше всех досталось высокому гостю за то, что отвлекает народ от боевой работы своими тупыми московскими анекдотами. В моем отряде намечалась плановая задача. Все документы, распоряжения были давным-давно подготовлены. Однако меня призвали к ноге. Начальство стояло возле карты и махало копией сделанного мной боевого распоряжения. «А где районы поиска для твоих групп? Ты вообще читал, что писал? На карту хоть раз глянул? Подполковник, да ты туп от природы. Где районы, я спрашиваю?» «По всей видимости, в Чечне, товарищ полковник», — ответил я, недоумевая. Полковник подтащил меня к карте, начал зачитывать иксы, игреки и помечать районы. Зона ответственности у моего отряда — Запад Чечни и Ингушетия. У полковника районы выходили то в Дагестане, то в Ставрополье. Пришлось со скромной улыбкой напомнить, что в топографии оси иксов и игреков не такие, как в математике. Высокий гость психанул и сунул мне под нос какую-то разведсводку. «А почему в этот район не запланировали?» «Потому что это не наша зона ответственности, товарищ полковник. И эта сводка с Нового года здесь валяется. Это ребята с РИАЦ прикололись». «Какой прикол?» — напешил полковник. Однако, вчитавшись в текст, он понял, что информация про группы албанского конного спецназа и банды хоббитов-вахабитов из батальона педальных танков джамаата атаманши Катьки Пушкаревой не очень достоверная. Он приуныл. Офицеры-информаторы недавно заменились, и наказать их за новогодний стёб не удастся. Вот так я и оказался на задаче. Полковник, кстати, тоже вылетел проконтролировать, заодно и отряд проверить. На аэродром он был на УАЗике, не удосужившись захватить меня. «Вылет завтра в 7 утра», — инструктировал он накануне. Я кивал, и после инструктажа просто позвонил на ЦДКП летчиков и выяснил, когда же точно вылет. Дежурный летчиков ответил, что заявка наша еще на подписи, и может быть только после обеда что-то решится. После, отзвонившись в отряд и попросив комбата снарядить меня на задачу с чистым сердцем и желанием выпить, выдвинулся к себе в домик. Там меня ждали сослуживцы и 3 литра благородного лимонно-спиртового настоя «Мухарю». Проходя мимо особняка, где проживал гость из Москвы, краем уха услышал полковника, разговаривающего с кем-то по ЗАСу. Полковник требовал себе снаряжение, оружие и адъютанта на вылет. Ну, ясно. Звонит дальневосточникам нашим собратьям-спецназовцам. Кстати, вот и машина их подъехала. Из нее вылез прапорщик Борода, неизменный командир ВМО дальневосточников, и потащил объемную коробку к домику. «Витя, стоять!» — заорал я ему. Борода заулыбался и подошел ко мне. Комбат дальневосточного отряда потом рассказывал, что высокий гость удивлялся, почему из деликатесов в отряде только килька в томате и рисовая каша в пластиковых пакетах. Странно. Вот и мой вертолет до Бамута, а полковника все нет, хотя уехал на взлетку с самого утра. Неужто улетел? Как выяснилось, улетел, но почему-то в Энгенной. Вот тамошний комбат спецназа Макс порадуется. Ну, улетел и ладно, ему виднее. Полетел я к своим. Хорошо здесь, на выносном пункте управления. Весеннее солнышко уже прилично припекает. Травка зеленеет. Наши группы в радиусе 5 километров от нас бороздят свои районы. Мы с замкомбатом сидим на ковриках. Курим, рядом суетится доблестный воин-контрактник, варит на спиртовых таблетках в медной турке натуральный кофе. Резервная группа растянулась по броне и добросовестно хрючит. Однако бойцы готовы по первой команде сорваться и вступить или в бой, или в дележ результатов. Идиллия нарушаться только постоянно подбегающими с докладами радистами-разведчиками. То группы зашли в район особого внимания, то обнаружили старую дневку. Полковник из Москвы все-таки добрался из Энгеноя до отряда, и теперь там канифолит всем мозги. Командир отряда попытался потихоньку смыться под видом согласования с агентурщиками проведения этой операции, но не удалось. Достав всех в отряде, полковник по связи теперь достает меня и требует сногсшибательного результата. У меня сложилось впечатление, что где-то в управлении кадров на него уже составлен наградной. Осталось привязать его к какому-нибудь подвигу. Наши рассуждения за жизнь опять прервал запыхавшийся радист. «Товарищ подполковник, товарищ майор, там... Туча передает, обнаружили базу, досматривают. Там много-много всего. Ништяки там, офигеть. Успокойся, бля, ухо разведки. Осаживает его суровый замкомбат. Докладывай по порядку». Взволнованный радист приходит в себя, достает из разгрузки блокнот радиста и начинает зачитывать. «Колбаса, 50 килограмм. Майонез 100 пакетов, лапша быстрого приготовления 7 ящиков, сгущенное молоко 5 ящиков, мясо сушеное 30 килограмм, консервы рыбные». Я прерываю его красноречивый спич и начинающееся слюноотделение. «И это все? Что еще?» Глаза связиста снова загораются. «Да там еще комки натовские, штук 50, ботинки, говорят, вроде... Гортекс. Это, конечно, неплохо, но не этого ждут от меня сверху. И все?» — уже разочарованно спрашиваю снова. — А, да ерунда еще всякая. Гранаты, автоматы, мины, пулеметы. Да двух духов замочили.